Глава 10. Вика. Сердце билось где-то в горле. Нервы были на пределе. Узоры мурашек разбегались по коже и оседали внизу живота. Я не верила, что все происходит на самом деле. Я запустила пальцы в волосы Рая, обняла крепче, вдохнула его запах. «Да, все реально!» Раян аккуратно положил меня спиной на кровать, сам навис сверху. Он рассматривал меня, а частота моего пульса устремилась в космос. Парень рассматривал меня своими серыми глазами, а я плавилась от его взгляда. Он даже меня не трогал, но было ощущение, что клеймил. Иманов наклонился ниже и носом потерся мою шею. «Хочу тебя, адски!» — сказал хрипло. А я напряглась. Я тоже хочу его, но не готова вот так вот расстаться с девственностью. Я хочу другого. Хочу любви, а не похоти. «Эй!» — потерся носом о мою щеку. «Расслабься. Я не собираюсь набрасываться на тебя против воли». Я неловко засмеялась. «Я знаю». «Знаешь?» — смотрит в глаза. «Ну да, я доверяю тебе, поэтому и поехала». Выражение лица парня изменилось. Я не смогла понять, что за эмоции отразились на нем. Раян поцеловал меня в губы. Сладко-сладко. Душу начало щемить от нежности. Десятки тысяч пузырьков радости взрываются в моей груди, наполняя каждую клеточку невероятным восторгом. Его рука на моей талии проводит по изгибу и ведет наверх к груди, ощутимо сжимает ладонью. Я задерживаю дыхание. Раян отодвигается от меня и потом тянет край моего сарафана наверх. Я послушно поднимаю руки и оказываюсь перед ним в нижнем белье. Он смотрит на мое тело и улыбается. «Ты очень красивая, Вика, и эти твои трусики...» Проводит пальцем по кромке скромных слипов. «Они действуют на меня хлеще порнушной пошлятины». Я не знала, как реагировать на его слова. «Тебе нравится?» Спрашиваю, хлопая ресницами. Он берет мою ладонь и кладет себе на бугор. «Пиздец как!» Втягиваю в себя воздух и инстинктивно сжимаю ладонь на его эрекции. Раян шипит и толкается мне в ладонь, а в следующую секунду расталкивает мне колени в сторону и ложится сверху. Он стягивает с себя футболку и откидывает прочь. Мы прикасаемся кожа к коже. Я едва не умираю от остроты ощущений. Такое чувство, что током бьет по нервным окончаниям, аж в глазах темнеет. Господи, я хочу его! Я не знаю, что должно случиться, чтобы мы отлипли друг от друга. Если в ближайшие несколько секунд небеса не подадут знак, то я лишусь девственности. И не знаю, плакать или смеяться. Но у Раяна зазвонил телефон. Я не сразу разобрала, что за звук и откуда он вообще идет, но парень понял. Выругался, а затем оставил пару быстрых поцелуев и слез с меня. «Нужно ответить». Раян встал с меня, взял телефон и вышел на балкон. Только сейчас я смогла нормально думать. «Нет, нет, нет. Я не потеряю девственность с первым встречным. Не хочу потом жалеть. Все слишком быстро и стремительно. Я не готова. Да, мое тело хочет секса, но морально я не готова. А для меня это важно». Я подскакиваю, словно ужаленная с кровати, и лихорадочно ищу свой сарафан. Он валяется в углу комнаты. Натягиваю его на себя. «В белье ты мне нравилась больше». Слышу голос позади себя и подпрыгиваю на месте. Резко поворачиваюсь и встречаюсь взглядом с Раяном. «Прости, я не могу». Что изменилось за минуту? Здравый смысл ко мне вернулся. Нервно улыбаюсь. «Чёртов ублюдок!» Тоже улыбается. «Но это правильно, а то, что мы делали, неправильно». «Почему?» «Потому что я жена твоего отца. Если семья узнает, то они тоже не поймут». «Похер на них, Вика. Почему чужое мнение должно касаться нас? Ты хочешь меня, я тебя. В чем проблема?» «Ну, мы не можем делать, что хотим». «Почему?» Раян сейчас был похож на ребенка, который не понимает, почему нельзя съесть весь сладкий подарок сразу. Но я понимаю его. Он из того типа людей, которыми я восхищаюсь. Парень живет по своим правилам, делает только то, что ему нравится, а не навязало общество. Для этого нужна огромная сила характера. А я такой не обладаю. Потому что нужно думать о других. Раян, подхожу ближе. Ты хочешь меня в моменте. А когда он пройдет, то что дальше? Как ты будешь воспринимать меня после этого? Я буду просто плядью, которая изменяет твоему отцу? Имана фрыком привлекает меня к себе за шею. Никогда. Я никогда не буду так думать. Я не знаю, что происходит. Я никогда такого не чувствовал. Но, блядь, это настолько мощно и по-настоящему. Ты же тоже чувствуешь. Я киваю, потому что не могу ничего сказать. Не доверяю голосу. Чувствую еще как. О таком я слышала только от сестер. О чувствах мощных, как сама стихия. Я думала, что у меня такого не будет, что я не способна на них. Но рядом с Раяном я понимаю, что во мне такая глубина, и я хочу поделиться всем, что у меня есть, с ним. Но как же мы не вовремя встретились? «Оставь отца и поехали со мной». Я в шоке смотрю на парня. «Что ты такое говоришь?» В ужасе смотрю на него. «То, что чувствую. Поехали со мной, Вика. Я дам тебе все». «Я...» «Просто подумай». Обнимает меня. Покрывает быстрыми короткими поцелуями мои щеку и шею. «Это сумасшествие. Ты псих». «Давай просто попробуем. Со временем отец поймет». Раян приводил все новые и новые доводы, почему я должна оставить Алима. А ведь он прав. Я знаю, что Алиму осталось недолго, но сейчас он в кругу семьи, людей, которые его любят. Он сам всегда говорил, что я должна быть счастлива, найти человека, с которым мне будет хорошо. Кто мог подумать, что этим человеком окажется Раян? Этот молодой человек буквально за сутки перевернул весь мой мир. Рядом с ним я чувствую себя живой, наполненной и сильной. Даже если это не навсегда, может, стоит рискнуть? Я осталась у Раяна на ночь. Между нами ничего не было. Мы просто обнимались, целовались, смеялись и строили планы на будущее. С ним было так легко, словно мы 100 лет уже знакомы. Мы договорились, что завтра я заберу свои вещи, и мы уедем в Москву. Утро наступило быстро. Парень приготовил нам завтрак, и мы поехали в дом Алима. По дороге меня трясло так сильно, что зуб на зуб не попадал. Рай заехал во двор и остановил машину возле особняка. «Только не передумай», — произносит Иманов и гладит по щеке. «Не передумаю». Мы выходим из машины и за руку поднимаемся по ступеням в дом. Я полна уверенности. Я не передумаю. Я хочу быть с Раяном. В доме царит тишина. Интересно, Алим уже поел? Кто будет готовить ему завтрак? Сердце сжимается от тоски, что нашей традиции пришел конец. Мы шли к лестнице, когда дверь в кабинет Алима открылась, и оттуда вышел мой супруг. Он остановился и посмотрел на наши сплетенные руки. Раян встал немного впереди меня, как бы заслоняя собой. «Иди собирай вещи, Вика, а мы пока с отцом поговорим». Я сделала шаг, но остановилась, как вкопанная. Из кабинета Алима появился человек, которого я мечтала никогда не видеть — Леонид Степанович. А это значит, что состояние здоровья Алима ухудшилось. Я перевела взгляд на супруга. Он лишь печально улыбнулся. «Нет», — убрала ладонь из руки Раяна. «Боже, пожалуйста, только не это! Нет!» Раян обернулся ко мне, а я, не глядя на него, пошла к Алиму. Обняла его, почувствовала, что он обнял в ответ. Моя душа разбилась на миллион частей. «Скажи ему!» — прошептала на ухо мужу. «Нет». Я скорее почувствовала, чем услышала его ответ. «Вика!» Раян повысил голос. «Иди собирай вещи!» Я выбралась из объятия Алима и сквозь пелену слез посмотрела на парня. «Прости, это была ошибка!» «Поехали со мной!» «Рай!» «Поехали!» Он протягивает мне руку, хочет, чтобы я ее приняла. «Тебе лучше покинуть наш дом. Сейчас!» Не знаю, как нахожу в себе силы сказать это. Раян смотрит на меня таким взглядом. Господи, по коже бегут мурашки и впиваются, словно острые ножи. Медленно он опускает ладонь, которую протягивал ко мне, и молча уходит из дома, ни разу не обернувшись. А мое глупое влюбленное сердце разрывается от боли.